Это для тебя громкие, для меня нормальные. С ней нельзя рядом кое-как играть. С кем-то даже тянет кое-как, а с ней нет. Она хорошая. Она не просто хорошая, она замечательная. И недостатки у нее, может, и есть, но я об этом даже говорить не хочу. Сказал и ушел. Вскоре появилась тетенька с фонариком, чтобы вывести Квашу со сцены, когда в финале врубит свет. После спектакля. Тебе легко плакать на сцене? Если слезы внутренней роли оправдываются, то легко, а если нет, то играть приходится в сухую. Что ты в сухую играешь? Ничего. А глицерин в глаза не пробовала? Один раз мне сказали, плачь с глицерином красивше будет, нос не будет краснеть. Но так щекотало, когда он катится по щеке, что, ой, если мужчина, то нельзя. Ты устала после спектакля? Не-а. Есть какая-то нервозная вымотанность. В принципе, можно еще один спектакль сыграть. У меня все время такое желание, мне кажется, что второй, вот он будет лучше. А глаза у тебя заплаканные. Вообще, я с детства плакала очень легко. Одно грубое слово, и я уже вся трясусь, слезы на глаза наворачиваются. Так что заплакать не проблема. На съемочной площадке я никогда в жизни не собираюсь перед словом «мотор». А в жизни почти не плачу. Ну, если только после долгой разлуки с ребенком. Что жизнь не дает особых поводов для слез? Ты такая благополучная, в порядке? Ну, как бы да. Слушай, я завтра в Израиль лечу. Вещи надо собирать. Пора завязывать. Большой Матросский переулок, 22 часа. Завязывать пришлось у нее дома на Матросской тишине. «Слава Богу, мы скоро отсюда уедем», — говорит она. «Ты с ума сошла? Потерять это место значит потерять потрясающий имидж, которого ни у кого нет. Звезда, живущая почти на помойке. Интердевочка в окне с видом на тюрьму. Дом по Большому Матросскому переулку, где живет популярная актриса с виду из разряда генеральских, как будто создан для журналистских экзерсисов в мерзопакостных эпитетах. Грязные, мутные стекла в подъезде, осыпавшаяся, как рыбья чешуя, штукатурка, сломанные двери, оторванные ручки, выбитые окна. Вонь, гадость, для полноты картины не хватает помоев на лестнице. Интересно, какой контингент здесь проживает, кроме артисток? Нормальные только те, кто с детьми и с собаками. Но такой концентрации пьющих людей я в жизни не видел. Зато они, выпивая за твое здоровье, наверное, говорят дружбанам: «А с нами, блин, интердевочка живет». Ага, и заходят после этого сразу деньги занимать. Поначалу мы давали, но потом сказали: «Ребят, посмотрите, как мы живем, сколько можно. А почему ты так мало кофе берешь?» Здесь вопросы задаю я. А правда, что ты была техником-картографом? И вообще, что это такое? Да, была. Это сидит кучка женщин, и у каждой свой светящийся стол, на который кладут карты. Тебе дают местность, и на прозрачной бумаге ты должна речки нарисовать, потом какие-то маленькие кубички, значит, села, ручейки, пригорки, возвышенности. Потом все это соединяется, и получается настоящая топографическая карта. Между прочим, эта профессия раньше применялась только в 5 городах Советского Союза. Для человека с фантазией это замечательная работа Приклеил село, и думаешь,